«Как себя чувствуешь?» – проверил навыком, но в ее организме творился полный хаос из энергии жизни. Делать какие-либо выводы я бы не стал. «Ничего не болит?» – Калифа лишь отрицательно помотала головой. «Что со второй?» – Иванков двинулся в сторону Нири. «Покончим с этим побыстрее». Та сразу же потянулась к оружию. Секунду, Сору оказался у девушки за спиной и обездвижил. «С ней ситуация намного сложнее», – поведал всю известную мне историю девушки в сжатой форме. «Времени у нас в обрез». Луффи нос к носу столкнулся со смокером. «Физически она полностью здорова, но психологическое состояние». «Понял», – кивнул генерал революционеров, а пальцы его опять обратились шприцами. «У меня есть средство, что может ей помочь». «Если она все еще сохранила хоть крохи сознания, если же нет, тебя винить я не стану. Сомневаюсь, что в этом мире вообще есть что-то еще, что сможет ей помочь. Ты хотя бы даешь ей надежду. Долгое время у меня в голове крутится мысль, перестать уже изводить девушку и отправить на перерождение. Если это не сработает, я сделаю необходимое». После кивка Иванков воткнул в нее свои пальцы и что-то в девушку закачал, та сразу же обмякла у меня на руках. А тело ее немного преобразилось, как и у Калифы. Проснется она через сутки, не раньше. Если гормоны подействуют, эффект будет небольшой, но заметен сразу, в таком случае ее лечение будет зависеть уже от вас. Если эффекта не будет, я понял, спасибо. Передал бессознательное тело девушки в руки Калифе. Возвращайся на корабль, та уверенно кивнула. Отплывите как можно подальше отсюда, у меня есть способ вернуться. Повернулся к Кроки. «Вам тоже не стоит здесь задерживаться, а у меня есть еще дела». «Нет, я остаюсь», — возразила девушка. «Я тоже», — поддержал ее помощник. Калифа исчезла в Сору, после моего кивка, а я повернулся обратно к Кроки. «Что ж, задачу вы слышали. Не даем вот тому парню с соломенной шляпой погибнуть. Кстати, стоит поторопиться, Сору. Только я хотел остановить смокера, который хорошенько отмутузил паренька и уже готовился заковать того в наручники, как меня опередили. Луффи спасла императрица пиратов Бара Хэнкок. Хэнкок – высокая и стройная женщина с гладкой светлой кожей, правильными чертами лица, без морщин и ямок, длинными черными волосами, достающими до талии, высоким лбом, темно-карими глазами, длинными ресницами и большой грудью. Она обладает дьявольским фруктом типа парамеция, мэра-мэра-номи, что позволяет ей управлять эмоциями похоти или извращения, чтобы превращать в камень людей или живых существ с возможностью обратного превращения. Посмотрим. Система развития, анализ, имя, Бара Хэнкок, очки здоровья, ОС, 73564, энергия жизни, 188768, энергия души, 344154, сила, 212, ловкость, 332, выносливость, 347, привлекательность, 1148, интеллект, 251, удача, 246, 19000 дарики. Достойно принцессы острова Амазон Лилии, как полагают многие, самой красивой женщины в мире. Дамочка, на которую я давным-давно решил не тратить зря время. Я не резиновый импотент, а сексуальностью ее никак не мог удивить и заинтересовать. Только благодаря энергии жизни и медицинским навыкам у меня в штанах ничего не дымится. Так что до приобретения навыков управления волей, я никак не мог к ней сунуться, а после уже не было времени, а еще позже и смысла. Как и в оригинале куска, она по уши влюбилась в Луффи. Жаль, конечно, но я не маг и волшебник, иногда приходится отступать, но я вполне могу соблазнить ее дочку. Ладно, что там в дополнительном меню? Количество половых партнеров. 0. Вполне ожидаемо. Девушка ненавидит мужчин, после побега из рабства. К тому же она родом с острова Амазонок. Так, стоп, а это что такое? Миндбряк. Помешана на подчинении. Комплекс рабыни. Глава 79. Сложный выбор. Смокера давно и след простыл. Первым умчался за Мугиварой. Даже не поздоровался. Неблагодарный ученик. Как можно быстрее направляйтесь к укрепленной стене. Выдал указание Кроки и ее прихвостню, указав в сторону крепости. Любопытно, они деловые партнеры или не только? У меня взгляд так и норовит прицепиться к ее дынькам. И это при том, что самая красивая женщина в куске рядом стоит. По пути приглядывайте одним глазком за тем парнем, но он везучий паразит, просто так не помрет. Пока я договаривался с группой поддержки Луффи и занимался анализом Хэнкок, дозорные пустили в ход защитные системы в виде металлического забора, что кольцом оградил все поле боя от Маринфорда, не считая пути в море. Только вот все корабли пиратов были приморожены еще в начале техникой Акидзи. Незаметно для пиратов ловушка медленно, но верно закрывалась. В ближайшее время дозор обрушит массированную атаку. Силы в ней будет немного, но накроет всю территорию сражения. Производиться она будет с крепостей, если я правильно все прикинул, у стены будет слепая зона, где вы сможете безопасно ее переждать, насколько это в принципе возможно. А ты, полюбопытствовал Дас, на что я применил гиппо, зависнув в нескольких метрах над землей, льдом. Думаю, мой дьявольский фрукт, лава плавит сталь, перебил парня. Уходить не захотели, тогда слушайте, что говорят, если хотите жить. Кроки летать умеет, с натяжкой, а ты не являешь красивой девушкой, на руках носить тебя не стану. Двигайтесь, чего тормозим. Парень умчался в указанную сторону, Кроки проследовала за ним, а я повернулся к гневно пялящейся на меня Хэнкок. Отсылать их было не обязательно, но я хотел остаться с девушкой наедине. Чего тебе надо, мужлан? Недовольным взглядом окинула меня девушка с ног до головы. Проваливай с моего пути. Как врач я обязан помочь ей избавиться от недуга, приобретенного в не самом счастливом детстве, но как мужчина я просто не могу отказаться от подарка судьбы. Сору. Девушка сильна, но недостаточно, чтобы противостоять мне. Переместился ей за спину, заломал одну руку, а второй схватил за горло и сдавил так, что она практически лишилась доступа к воздуху. Ты очень плохо себя ведешь. Рабыня совсем не так должна приветствовать хозяина. Усилил хватку. Штук-хак-хак-хак, с кашлем выдавила Хэнкок, но я не слушал, еще крепче перелавливая дыхательные пути, вызывая легкую асфиксию, вместе с тем добавляя к боли наслаждение, навык пошел в ход сразу на максимум. Запомни или запиши где-нибудь, теперь я твой хозяин. Медицинский навык тоже пошел в ход, восстанавливая кожу на спине девушки, убирая тем самым рабское клеймо тенерюбита. А ты, с этого момента, моя вещь. Вместо убранного, прямо у нее на лобке сформировался мой знак. У меня никакого знака нет, изобразил первую пришедшую на ум тату из хентай-манги. Долго не мог выбрать, какая больше нравится, так что ловите все три версии равно. Сейчас у меня нет времени заниматься твоей дрессировкой, да и тебе нужно уходить, показалось из-за недотраха. Или я прямо отсюда чувствую запах ее истекающей соками киски. Но мы обязательно скоро встретимся, чтобы обучить тебя хорошим манерам. Шлепнул на прощание ее упругий зад и улетел в небо, используя гиппо. Не стоило демонстрировать мой интерес к ее телу, наверное, но я не смог удержаться. Хэнкок упала на колени, сильно кашляя и жадно хватая воздух, затем поправила платье, озираясь по сторонам, встала на ноги и, как ни в чем не бывало, направилась вперед. Девушка явно о чем-то сильно задумалась, ведь больше она старалась не встревать в сражение, чего не демонстрировала ранее. Из питомцев у меня серьезнее собаки никогда никого не было, но нельзя упускать шанс. Придется учиться в процессе. Думаю, первый шаг я сделал достойный, она даже не попыталась атаковать меня в спину, что говорит о многом. В это самое время на поле боя вышли пацифиста, человекоподобные роботы, созданные Вегапанком под управлением Синтамару. Точно, вот почему он прятался на корабле дозора, чтобы замкнуть ловушку со спины. Хм, я не могу их проверить анализом. Навык работает только на живых существ, а это лишь железяки, что выглядят как люди. Выходит, живого в них нет совсем. Роботы нанесли удар со спины, чем закрыли ловушку полностью. На сцену вышел Кайну, обе его руки обратились лавой, вытянулись в небо и начали пулять снаряды, что исчезли в облачном небе и ливнем обрушились на поле боя, где остались одни лишь пираты. Хэнкок, собравшись с мыслями и используя волю наблюдения, легко уклонилась от снарядов, направляясь к суше. Ее примеру последовали сильнейшие пираты из команды Белауса, а мои новые союзники удачно пересидели ее в слепой зоне. Как я и предполагал, туда не попала ни одна атака. Луффи выкинул очередной финт ушами, привлекая всеобщее внимание. С помощью техники Джимбея перелетел стену в струе воды, а следом потянулись выжившие пираты Белауса. Помог им пришедший в себя на несколько мгновений Ойрзе-младший, чье тело не позволило одной из стен полностью подняться. Смотрю на все это и никак не могу отделаться от умной мысли, что слышал в каком-то фильме из прошлой жизни. Либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем. Эта мысль идеально описывает сложившуюся ситуацию, ведь Белауса поймали со всех сторон, оставив ему неприятный выбор, умереть героем или стать негодяем. Началось все со случайного совпадения. Тич одолел Эйса и сдал мировому правительству за титул Шичибукая. Гарасы умеют и, главное, любят свои манипуляции. Войну развязали именно они, получая от нее лишь выгоду. Эйса можно было устранить еще на острове Баннера, можно было устранить в Импилдаун, но нет, они решили устроить из смерти паренька представление, чтобы вынудить одного из сильнейших пиратов действовать, а тот и рад был заглотить наживку, выбрав смерть героем. Две главные силы мира, морской дозор и Шичибукай, сражаются против одной, Йонка. Победитель очевиден был еще в самом начале, о чем старик только думал. Даже если рассмотреть текущий момент, всего лишь одна атака Кайну, но сколько жизней она с собой унесла? 5, 10, сотню, считать я не возьмусь, но очень много. И это далеко не первая атака, и не последняя. Забавно, что ни один персонаж, да и после случившегося, никогда об этом не задумается. Автор куска умеет расставлять приоритеты в нужном ему свете, но я-то уже насмотрелся на это и вижу картину целиком. Погибшие пираты в Маринфорде – это лишь верхушка айсберга. У каждого Йонка есть свои территории влияния, а что произойдет, если все они разом лишатся покровительства? Либо разграбит, либо поделит, либо утопит в крови. Автор пытался напеть, что Тич знал и подмял под себя все территории Белауса очень быстро. Ля-ля-ля-ля. Только первая же территория Белауса, которую мы встретили в сюжете, оказалась под покровительством большой мамочки за постоянный налог в виде конфет. Совсем не сходится песенка. Но самое забавное в том, что все их влияние распространяется лишь на территории в новом мире, месте, где каждая страна обладает достойной боевой мощью, что они продемонстрировали читателям на арене Колизея Дрессроуз, и, пусть и в разной степени, представляют для мирового правительства прямую угрозу. Даже Тич, который в итоге придет за фруктом Белауса, повернув ситуацию в свою пользу, в теории не мог такого спланировать, да и не смог бы так тонко все разыграть. Чтобы заявить о себе, он охотился на Луффи. Это не вяжется с желанием забрать фрукт Белауса на войне с Дозором, совсем. В этом сражении мировое правительство устранит Йонка, устранит сына прошлого короля пиратов, устранит неисчислимое множество пиратов Белауса, и до кучи устроит хаос в новом мире, с истреблением потенциальных врагов, не пошевелив и пальцем. Потенциальные угрозы поубивают друг друга лишь в попытке вернуть спокойную жизнь, а может и пойдут к ним на поклон, даже не догадываясь, кто именно их на это вынудил. Ужасающий уровень контроля мира. Даже с предательства Тича они не особо-то и обеднели, учитывая, что тот сам согласился на титул Йонка, добыв его опять же в сражении, где ряды обеих сторон однозначно проредились. Я вмешиваться не стану, разве что чуть-чуть. Их цели меня полностью устраивают. Чем меньше пиратов, тем этот мир будет безопаснее. Учитель, наверное, в пляс пустится от окончательного результата, а может и нет. Да, на эмоциональном уровне происходящее выглядит героически. На острие атаки идет Белаус, за ним следуют его любимые сыновья, гибнут как мухи, но сейчас не до счета. Они идут и идут, на миг его даже спасут, и все пойдет прахом. Тут можно смело возразить, у Белауса же не было выбора. Был. К тому я и упомянул ту самую мысль. Становление Белауса негодяем видится мне очень просто, на это потребуется лишь одна человеческая жизнь, Эйса. Старику всего лишь не нужно было вестись на поводу. Да, звучит это жестоко, но Эйс все равно погиб. Попытаться спасти, это хорошо, но нужно же думать башкой, а не задницей. Его бы ненавидели, его бы проклинали, но все они были бы живы. Из-за его поступка, команда начала бы медленно разваливаться. Пока оставалось уважение за старые заслуги, разменивать территории другим Йонка, что не повлекло бы никаких вооруженных конфликтов, максимум, недовольное ворчание, не более. К тому времени, как все дорогие территории оказались бы в доверенных руках, команда полностью бы распалась, а сам старик осел бы в своей деревушке, доживая старости, неся на себе грех предательства со счастливой душой. Все его дети, кроме одного, и все доверившиеся ему люди были бы живы. Своим же геройством он их всех утащил за собой в могилу, сохранив жизнь лишь горстке сильнейших, что выжили не благодаря, а вопреки. Мои рассуждения в ожидании прервал еще один поворот. Белауса предал сына и вонзил меч прямо в грудь. Старик обнял сына, разнес все глыбы льда и направился в яростную атаку с криком: «Если ты называешь себя пиратом, ты сам решаешь, во что тебе верить, а во что нет. А ох, как же надоело! Что за чушь? Не смог сдержаться и высказался вслух. Старик, ты даже не понимаешь, в какой капкан сунул голову. Все гвозди твоего гроба еще даже не прибыли сюда, а ты даже волей наблюдения воспользоваться не можешь. Сражение переместилось на главную площадь, и мне пора к нему присоединиться. Глава 80. Жизнь Эйса. Спустился на площадь, анализируя ситуацию. У пиратов дела совсем плохи, Эйса вот-вот казнят. Белаус увяз в бою с Акайну, Джос сражается с Акидзи, а Марко, полетевший спасать Эйса, получил сильный удар от деда Луффи и только выползает из небольшого кратера, приходя в чувство. На Эйса уже двигались лезвия палачей, как те были снесены чьей-то атакой. Зачем было вмешиваться? Встал рядом с Кроки. Но мы же, хотела возразить девушка, но осеклась. Мы, а точнее я, пообещали, что Мугивара Луффи покинет это место живым. Жизнь его названного брата никаким образом в сделку не входила. Кто это сделал? Раздалось со стороны эшафота, и сверху на нас посмотрел высокий, мускулистый мужчина средних лет, с длинной бородой и завивающимися усами, Сенгоку, что является адмиралом флота морского дозора и обладателем дьявольского фрукта типа мифический Зан, Хито-Хито но Ми, модель Дайбуцу, который позволяет ему превращаться в Дайбуцу, гигантская статуя Будды, крокодайл и агент Циферпол. «Я думал, вы будете на нашей стороне, и вы верно думали», — пояснил свою позицию. «Моя спутница поступила необдуманно, за что я приношу искренние извинения. Такого больше не повторится, даю слово». Сенгоку усмирил меня взглядом, но ничего больше не сказал. «Я пришел к выводу, что Партгаз Д. Эйс, сын Голд Д. Роджера и Партгаз Д. Руш, обладатель дьявольского фрукта типа Лаге, Мэра но Ми, что позволяет пользователю создавать, контролировать и превращаться в огонь, совершенно меня не интересует. У парня выдалось не самое счастливое детство. Отец, самый опасный пират в мире, что удостоен титула короля всех пиратов. А его матери, на момент моего сюда попадания, было мало что известно, обычная, ничем не примечательная, девушка с инициалом Д в имени. Отца, по понятным причинам, казнили, а мать, чтобы мировое правительство не узнало о существовании ребенка, проносила его в себе 20 месяцев благодаря силе воли, тем самым сохранив тайну связи ее сына с королем пиратов. Итогом того, что она носила Эйса в себе слишком долго, стала ее смерть от изнеможения почти сразу после родов. Со всей искренностью могу сказать, бедная женщина стала жертвой того, что мне очень не нравится в мировом правительстве, принципы отбора кадров. В защиту мирового правительства скажу, что в столь бессмысленной погоне наверняка замешаны какие-нибудь управленцы среднего звена, что незаслуженно занимают свои позиции наподобие Спандама. Такие, как он, не гнушаются использовать беззащитную женщину и ребенка ради продвижения по должностной лестнице. Сильно сомневаюсь, что учителя, или кто-то еще из Гарасеев, интересовала женщина с маленьким ребенком. Будь я с нынешней силой в то время, обязательно бы попытался ей помочь, но прошлого не изменить. Итак, отец и мать погибли, а ребенок оказался на руках давнего соперника друга Гарпа, что скрыл настоящее родство ребенка, обеспечив тому, пусть и несчастливое, родители мертвы, но довольно обыденное по меркам куска детства и бескрайнее будущее, на любой выбор. Парень заводит себе друга Сабо, попутно демонстрируется явная ненависть к отцу, по понятным причинам. Через какое-то время обзаводится вторым другом Луффи, спасая того от смерти в руках пиратов. Потом пожар на свалке, где он чуть не погибает, опять из-за пиратов и бездушных горожан. Сабо, как думают ребята, погибает в море. Если бы мой рассказ закончился на этом месте, я бы спас Эйса. Для меня, знающего события будущего, это плевая задача. Но тут матрица дала сбой. Парень ненавидит родного отца, короля пиратов, парень ненавидит пиратов, что всю жизнь нависали над ним и его друзьями, угрожая смертью. Но в один прекрасный день Эйс решает стать тем, кого должен ненавидеть всем сердцем, пиратом. Руколицо. Ему предоставили все возможности, чтобы прожить счастливую жизнь. Мать пожертвовала собой, лишь бы он жил. Гарп, не знаю, жертвовал ли чем-то, но вытащил его, подарив любое будущее на выбор, и этот кретин выбирает пиратство. Как? Чем ты думал? Понимаю, парень мог чувствовать неприязнь к мировому правительству из-за убийства друга, но ты на Гарпа посмотри, старик ведь такой же, как ты. Даже не принял должность адмирала, чтобы не подчиняться им напрямую. Дозор, пусть и зависимая, но вполне автономная организация, что занимается защитой простых людей. По адекватной логике он должен был пойти именно в дозор, спасая обычных людей от пиратов, попутно прочищая смрад в дозоре. Выбор сделан. За содеянное придется расплачиваться, а мне он не интересен. Фу-фу-фу. Из размышлений вырвал женский смех совсем рядом. Кроки. Рада видеть, что ты наконец-то одумалась и вернула прежнюю внешность. Недалеко от нас, на обломке стены, сидела очень высокая девушка со светлыми волосами и желтовато-коричневой загорелой кожей. Одета она была в шубу с ярко-розовым оперением. Вместе с тем она носила изогнутые солнцезащитные очки с красными линзами. Дофламинго. Назвала имя девушка Кроки, недовольно сморщив носик. «Что тебе нужно? Не хочешь стать союзницами?» — выпалила Дофламинго. «Какое, однако, самомнение, полагать, что ты со мной на одном уровне?» «Вообще-то, привлек их внимание». Вмешиваясь в беседу, она почти в 10 раз тебя сильнее. 55 тысяч дарики. В прямом физическом противостоянии ты ей проиграешь, в противостоянии фруктов, трудно сказать. Дофламинго обладает фруктом типа парамеция и тайтономии, что позволяет ей создавать и манипулировать нитями. В противостоянии воли ты ее разнесешь в сухую. У Дофи очень низкий показатель удачи, чуть выше сотни. Агент, что тебе нужно? Кроки молча выпучила глаза, а королева Дрессроуз недовольно поморщилась. Стариканы опять придумали какие-то дополнительные указания, ничего такого, хотя, вспомнил одно обещание. «Мне нужно тебе кое-что передать». «Что?» «Привет от одного человека», проверил будущее на всякий случай, Сору, Ранкяку. Она даже сообразить не успела, как лишилась руки. «Уничтожь это», указал на отрезанную руку, и Кроки мгновенно ее осушила до такой степени, что та осыпалась горстью песка. «Ты-ой-ой, прикончу». Ярость и боль перемешались на лице девушки, а целая рука направилась в мою сторону. 5 цветных нитей. Переместился Дофи за спину, слишком она медленная против моих навыков. Теперь я абсолютно уверен, Катакурис с самого начала не пытался меня убить, иначе я давно был бы мертв. Девушка всего лишь в 2 раза меня слабее, но насколько легко мне ее прикончить за несколько секунд. «Эй, нам нет причин драться, послушай, ублюдок». 5 цветных нитей. Вновь переместился ей за спину, но она уже просчитала мои движения, занеся руку для следующего удара, полагая, что та в меня попадет. 5 цветных. Стоять. Гаркнул так, что дамочка испуганно попятилась назад. Еще хоть одна атака с твоей стороны, и я нарушу обещание тебя не убивать. Понимаю, неприятно, но ты всегда бросаешься на пистолет, что выпустил пулю. Или же ты будешь разбираться с той, кто нажал на курок, что, неуверенно произнесла Дофи. Что это должно значить? Несколько дней. Стоп, это же, мать его, было вчера. Ху-у-у. Вчера, на архипелаге Сабади, я встретил девушку в белой меховой шапке с черными пятнами. Во взгляде девушки моментально отобразилось понимание, о ком идет речь. Мне потребовалась ее помощь, взамен я пообещал тебе навредить. Конкретно у меня к тебе нет никаких претензий. Сейчас, по крайней мере, можешь еще раз меня атаковать, напоследок или уходи. И ты так просто мне это рассказываешь? На месте оторванной руки прекратилось кровотечение, и появилась новая рука, но не из костей и мяса, а из нитей. Я ведь могу и отомстить. Конечно, поступай как знаешь, кивнул. Свое слово я сдержал, по долгу заплатил, а как вы будете разбираться между собой, меня мало волнует. Если же ты намекаешь на меня, пробуй. Посмотрим, чем это закончится. Дофламинго еще с минуту посверлила меня взглядом, явно пытаясь подавить гнев, и улетела, точнее, ускакала по нитям. Фрукт ее для меня полный мусор, против энергии души он не котируется. Все твои старания пошли коту под хвост. Бросил взгляд в сторону Кроки, приводя ту в чувство после представления, и указал на эшафот, куда уже добрались 2 новых палача дозора. Ты лишь растянула его агонию на несколько минут. От третьего лица, сойдясь в ожесточенном бою насмерть с одним из сильнейших солдат в морском дозоре, Акайну, Белоус пытался сражаться как в молодости, но, в столь преклонном возрасте, это было возможно лишь в его воображении. Старое тело уже не могло выдержать былого темпа и, на очередной немыслимо быстрый для обычных людей выпад, ответила пронзающим приступом боли, сковывая движение изгустком крови, подступившим к горлу, что старик быстро выплюнул. Прошедший через неисчислимое множество сражений адмирал дозора никак не мог упустить представившейся возможности и вогнал свою руку, предварительно обратив в лаву, прямо в грудь старика. Случившееся привело в ужас пиратов, что с любовью называли своего капитана отцом. Без раздумий те бросились на выручку, подтолкнув себя тем самым к пропасти поражения в битве. Их враг молниеносно воспользовался предоставленным моментом. Алмаз Джос был заморожен Акидзи. Феникс Марка, благодаря выпаду вице-адмирала Анигума, был закован в наручники из кайросики. Над огненным кулаком Эйсом вновь нависли клинки палачей дозора, а все товарищи оказались в трудном положении. Но спасение пришло откуда не ждали. Парнишка в соломенной шляпе, которому здесь было совсем не место, во всю глотку завопил: «Стоять!» А из его тела вырвалась волна странной еле заметной энергии, что вырубила палачей, прихватив с собой приличную горстку сражающихся, не разделяя на своих и чужих. На поле боя воцарилась тишина. Не выдержавшие воздействия пали без сознания, а устоявшие молча не сводили взгляда с парня, как вдруг поле боя разразил чей-то радостный смех. «Ахахахаха, вот так просто ха-ха-ха!» Смех принадлежал молодому брюнету в черном костюме. Глаза его вдруг загорелись фиолетовым огнем, а все тело словно покрыло пленка того же цвета, и все поле боя накрыла еще одна волна, но в разы мощнее. Она словно была качественно на другом уровне, даже невооруженным глазом можно было разглядеть черную дымку, что исходило прямо из его тела и разносилось по всему полю боя. Глава 81. Королевская воля. Поддавшись моменту, значительно проредил ряды сражающихся. Выброс королевской воли собрал на мне всеобщие взгляды, а Сенгоку высказал вопрос, что витал в головах у многих. Как у агента мирового правительства, прожившего всю жизнь по указке, может быть королевская воля? Осмотрелся по сторонам и обозлился пуще прежнего. Моя атака, как и в случае с Луффи, прошлась абсолютно по всем. Зачем ты это сделал? Бросьте, отмахнулся как ни в чем не бывало. Мы оба знаем, что итог сражения будет решаться в противостоянии сильнейших. Я лишь ускорил момент развязки, так что не благодарите. Лучшая защита – это нападение. Пусть выброс и привлек ко мне внимание, минута славы долго не продлилась, потому что Белаус заорал во всю глотку новый приказ. Мужики, делайте что хотите, но прикройте Мугивару. И все пираты объединились вокруг сопливого новичка, что даже волей пользоваться не умеет. Эй, какого черта? Имя? Монки Д. Луффи. Удача. 3000. За что ему привалило увеличение удачи вдвое. Этот мир издевается. Даже я, с халявой на острове правосудия и архипелаге Сабади, не выгляжу настолько абсурдно. Как так? Ему атрибуты с неба, что ли, падают? Ладно, мне он все равно не соперник. Сейчас есть дела поважнее. Отвернулся от злого адмирала флота, высмотрел подходящее место, прихватил за талию Кроки и сместился в сторону, использовав Сору. Не хочется мне оказаться раньше времени в самом центре событий, плюс ко всему нужно новые способности изучить. Кроки, оказавшись совсем рядом к эпицентру, еле держалась на ногах, хотя ее помутившийся взгляд не внушает особой уверенности. Держись, дорогуша, не спешил отпускать ее из объятий, подлечивая энергией жизни, и мягко похлопал по щеке, пытаясь привести в чувство. Не поддавайся слабости. Самое интересное начинается, а она решила балластом прикинуться. Что-то нечленораздельно промычала в ответ Кроки, но меня оттолкнула, неуверенно держась на трясущихся ногах и мотая головой, пытаясь прийти в себя. Дал девушке минуту и полез в систему. Управление энергией души. Уровень 203. Развитие навыка. Улучшенное управление энергией души. Уровень 3. Владение волей наконец-то перевалило за 200-й уровень. Ощущения, как были и с энергией жизни, контроль вышел на качественно новый уровень. Словно я сам преобразился в нечто новое, а энергия стала мягче и податливее, мгновенно повинуясь мысленным желаниям. Покрыл кулак, заметно быстрее, чем раньше. Внешне и по ощущениям отличий никаких. Направил руку к стене и сразу же приятно удивился, стена начала рушиться на глазах, даже без прямого контакта, будто по ней хорошенько врезали. Вот ты какая воля вооружения 2.0, не смог сдержать улыбки. А ну-ка, раз контроль стал лучше, есть вероятность, что я смогу повторить секретную технику кулака 8 импульсов. Не снимая покрытия руки волей, мысленно попытался воссоздать колебания, как было показано в оригинале куска тремя чудиками семьи Чинджао, или в исполнении техник Белауса, он ведь тоже создает колебания. Желание исполнилось без промедления, и настолько быстро, что с руки сорвалась небольшая волна энергии и с грохотом врезалась в стену. Бабах! Ух-ху-ху! Потрясающе. Эффект запомним, но это слегка перебор. Скинул скорость и увеличил амплитуду. От кулака начала волнами исходить еле заметная энергия, а подходящей цели для теста нет. Стена уже от прошлого применения развалилась, а тут воздействие должно быть в разы сильнее. Теперь фрукт Белоуса утратил для меня всякий интерес. Нужно было лишь развить навык до необходимого уровня, и я могу то же самое, только привязан не к дьявольскому фрукту, что лишит меня способности плавать, а к моим характеристикам. Больше не жалею, что сюда сунулся. Самое интересное еще впереди, а я уже получил неоценимые навыки и знания. Ау-у-у, обратившись вновь к системе, оценил траты энергии и не смог сдержать удивления. Минус 50 тысяч воли. Нужно становиться сильнее. Атака даже с виду внушает, вот бы ее еще испытать на ком-то. Очень скоро такая возможность представится. Что ты бормочешь себе под нос? Поинтересовалась пришедшая в себя Кроки. И почему мы здесь? Переводим дух, скоро начнутся события, ради которых я сюда и сунулся. Стояли мы на самом краю площади Маринфорда, куда не добрались пираты, банально незачем, и, соответственно, не было дозорных. Кстати, а где Дас? Он защитил сопляка в соломенной шляпе от соколиного глаза, но сам был сильно ранен. Кроки взлетела на одно из зданий, чтобы получить лучший обзор на поле боя. Сражаться больше он не сможет, потому спрятала его в надежном месте. В целом верное решение, кивнул, но в следующий раз тащи раненых прямо ко мне. Кроки покосилась на меня удивленно, но ничего не сказала. По моему нескромному мнению, я, возможно, один из лучших медиков во всем мире. Мигом поставлю на ноги. Не вижу причины скрывать. Кажется, огненного кулака вот-вот спасут. Перевела тему девушка, сконцентрировав все внимание на поле боя, где сошлись нос к носу, дед и внук. Последний врезал отцу своего отца, отправив в полет. Для гарпа удар такой силы, что комариный укус, до сих пор не могу его просканировать. Но, по всей видимости, он не смог сам себя пересилить и противостоять внуку. Спасут, но ненадолго. Одним глазом я тоже следил за происходящим, только изучить новые способности сейчас важнее, времени все меньше. Акаину их просто так не отпустит, что там дальше. Принудительное слияние навыков. Улучшенное управление энергией жизни. Улучшенное управление энергией души. Абсолютная защита. Анализ. Завершено. Поиск оптимального решения. Завершено. Сформирован новый навык. Королевская воля. Автоматическое применение навыков. Улучшенное управление энергией жизни. Улучшенное управление энергией души и абсолютная защита для безопасного создания энергии подавления и доминирования. Минимальный порог формирования 100 тысяч энергии. Затраты на формирование 99%. Уровень 1. Сенгоку задал очень верный вопрос. Я ведь безродный парнишка с безымянного острова в жопе мира, инициала Д не имею, как и тайного имени, одним словом, никто. По всем параметрам у меня отродясь не должно быть королевской воли, а система говорит, есть. Как оказалось, королевская воля – это смесь энергии души и жизни в нужных пропорциях. Логически легко прийти к такому выводу, располагая данными от системы, но не все так просто. Во-первых, нужно смешивать четкое количество обеих энергий. По цифрам выходит 33-14% энергии жизни и 66-86% энергии души. Во-вторых, получившуюся смесь нужно максимально сжимать внутри себя. В оригинале куска не раз демонстрировали, когда персонажи применяют данный вид воли, они словно тужатся, после месячного запора, хех, серьезные такие, глаза чуть ли не на выкате, натурально, как с проблемами пищеварения, пытаясь сдавить смесь энергии как можно сильнее, ведь при достаточном сжатии она взрывается, разносясь по всему окружению разрушительной волной. Раньше я уже пытался смешивать два вида энергии, но не знал точных пропорций, да и что делать с получившейся массой тоже не знал, а объемы. На одну атаку нужно затратить втрое больше, чем на волю второго уровня. Минимум 100 тысяч. Вкусно, но цифры кусаются. У меня были подозрения, что информация о королевской воле чушь собачья. Ладно, привираю. Так думать я начал, когда увидел список доступных мне энергии и ограничений на магию по правилам мира. Никто не рождается с королевской волей, потому что ее нет. Любой мир жесток, но справедлив. И уж по праву рождения поставить горстку королей выше всего остального мира – абсолютная чушь. Без наглядного примера я бы вряд ли когда-нибудь сам ее освоил, не то что типа резиновый идиот. Наверняка, ему тупо повезло все сделать в нужной последовательности. с его нынешней удачей и аномальным фруктом. Поставь он целью убить Белоуса, старик бы сплевка лег. Ну и бред. Остановите этот мир, я сойду. Осталось понять, как этой штукой себя покрывать. Подход от энергии души тут не сработает. Нестабильным и взрывоопасным веществом, сжатым до размера теннисного шарика, покрывать кожу, я пас. Со стороны может показаться, будто применивший технику не получает урона, но это не так. Взрывая что-либо внутри организма, внутренних повреждений не избежать. Только благодаря абсолютной защите я остался невредим, а у типа резинового столько энергии жизни, что повреждений он, наверное, и не заметил. К тому времени, как я закончил разбираться с новыми игрушками, Мугивари удалось каким-то чудом спасти названного брата. Когда мир под тебя стелится, сложно, наверное, было. Это что такое? Кроки наблюдала за происходящим с сигарой в зубах. Где только взяла, выхватил, бросил на землю и растоптал ногой. Ты что себе позволяешь? Завопила недовольная девушка. Терпеть не могу курева. А если еще и девушка пыхтит как паровоз, приструнил ее взглядом. Еще хоть раз увижу с сигарой в зубах, выпарю. Белоус к тому времени выдал свой последний приказ, вернуться в новый мир и найти One Piece. Пираты плакали, но бросились убегать, а на пути Эйса встал Акидзи. Разменявшись сильными атаками, скорее красивыми, что поглотили друг друга без следа, лед против огня, Эйс побежал дальше, но его настиг Акаину. Пары оскорбительных фраз вспыльчивого парня вынудили принять бой и пожинать последствия отсутствия навыков владения волей у второго-то командира Йонка. Акаину убил Эйса и занес руку для следующего удара. «Пора, за мной, Сору!» Встал на пути Акаину. «Не стоит этого делать, казнь свершилась, хватит!» Агент мирового правительства не обрадовался моему появлению на пути Акаину. «Пошел прочь или тебя казню заодно, что ж мне так не везет с адмиралами, если слова не понимаешь...» Сформировал ядро королевской воли внутри себя, готовясь принимать бой, отчего все тело начало излучать фиолетовую дымку и выставил прямо в лицо адмиралу дозора средний палец. «Дальше ты не пройдешь». Глава 82. Белоус умер. Ха-ха. Холодная серьезность на моем лице вдруг сменилась улыбкой до ушей, что сбило с толку Акаину, занесшего для удара руку, обратив в лаву. «Похоже, самому мне с тобой сражаться не придется». «Что это значит?» – недовольно гаркнул злой адмирал. «Пригнись, дубина!» А, только и успел он оглянуться, как получил в спину от Белоуса. По ушам ударил грохот и свист ветра. Ударной волной отбросило всех, кто находился рядом, включая меня, создавая импровизированную площадку, где продолжилось сражение двух сильнейших представителей своих сторон. Завораживающая мощь, совершив несколько кувырков в воздухе, приземлился на ноги и оценил ситуацию. Акаину сейчас не до меня, главное, не упустить нужный момент, он мне еще нужен. Эйс помер, его библикарта истлела без следа, а Луффи, которого в охапке уносит подальше Джимби, двигаясь в сторону моря, потерял сознание. Из внутреннего кармана достал обычный на вид апельсин. Видимо, лишь нахождение рядом схожего по форме фрукта недостаточно. Не прокатило. Отбросил его в сторону, наблюдая за развитием боя. Кроки обратился к девушке, что появилась рядом из облака песка, присмотри за шляпником, указал в сторону Мугивары. Не уверен, что она со своими крохами силы сможет помочь мне больше, чем Акаину, но, не спорь, строго оборвал, так нужно. Кроки исчезла, после кивка, а я вернулся к бою сильнейших. Первый удар Белоуса из-за внезапности Акаину пришлось принять полностью, но следующая атака была уже за адмиралом. Стреляя из руки ядрами лавы, как из пушки, он отхватил часть лица Белоуса и, воспользовавшись замешательством старика, второй раз вонзил лавовую руку в грудь сильнейшего на данный момент человека в мире. Но Белоус не думал сдаваться, взяв себя в руки. Он схватил Акаину, подбросил того вверх, готовясь нанести решающий удар, но этого я не могу позволить. Ядро королевской воли, что сформировал ранее, даже и не думал развеивать или взрывать. Ха, столько энергии на него потратил. И просто развеять, неслыханная расточительность. Раз представился шанс, нужно понять, как именно его использовать в бою. За время передышки у меня появилась одна идейка. Ядро же не привязано в теле к месту формирования, а тут еще и удачный момент, мощнейшая атака, где идею можно испытать. Сору. Пулей бросился в атаку, смещая ядро в кулак, дополнительно покрывая тот волей вооружения второго уровня, заставляя ту вибрировать. Но будет ли этого достаточно? Адреналин барабанит в ушах, а здравый рассудок заткнут куда-то подальше, мне уже не остановиться. Не позволю какому-то пирату разрушить оплот спокойной жизни и мирного сна для всего мира. Ха-ха-ха. Изо всех сил выбросил кулак в сторону атаки Белоуса, и все чувства разом погасли. Умер? Нет. Я все еще могу мыслить, следовательно, существую. Вырубился? Тоже? Нет. Система при мне, мыслю, опять же, и энергия души утекает чудовищными темпами. И тут зрение вернулось, открывая невероятную картину. Моя атака и атака Белоуса сошлись в противостоянии, даже не касаясь друг друга. Точь в точь, как это было со стариком и Роджером или Рыжим, как это будет в будущем с Луффи и Кайда. В эпицентре столкновения атак сформировался черный, непроглядный шар, от которого, во все стороны, били такие же черные молнии, разрушая окружение, но не касаясь ни одного из нас, а облака словно разверзлись от исходящей мощи, открывая вид на чистое небо. Из-за близкого контакта с неописуемой мощью я и лишился на несколько мгновений контроля над органами чувств, но это мелочи, ведь я способен противостоять самому Белоусу. Сопляк, недовольно пробурчал старик, мешаешься. Я ведь предупреждал, каждое мгновение тянулось словно десятки минут или даже часы, а от переполняющих чувств и адреналина все тело пылало. Казалось, что я абсолютно непобедим. Станешь на пути и... Вдруг моя атака иссякла. Ядро королевской воли схлопнулось, как и не бывало. По всему телу сильной болью прошла первая волна атаки старика, рот заполнила жидкость с металлическим привкусом, кровь, а следующей волной меня пулей снесло к чертовой матери. Перед глазами все крутилось в бешеном темпе, оставаясь в памяти лишь обрывками пролетающих перед глазами кадров. Разобрать мог, лишь через что пролетаю. Каменный забор, стены зданий, прорыл метров 200 земли, пока, наконец, не остановился, впечатавшись вверх ногами в каменную стену. Больно и как же охуенно. Ахахаха, даже не заметил, как вскочил на ноги, пытаясь подавить приступ эйфории, и заглянул в систему. Отсиделся, называется, в сторонке. Очки здоровья, ОС, 308-523 из 511-848, СВ, энергия жизни, 722-222 из 1043-102, энергия души, 245-555 из 589-967, твою мать. Осмотрелся по сторонам, и досада еще больше притупила эйфорию. Я улетел на другой конец острова, Сору, сломя голову помчался обратно. Вот-вот появится ошибка, которую я пришел сюда исправить, и надо же было в самый важный момент оказаться в такой заднице. Примчался обратно за несколько минут. Он уже здесь. Давненько не виделись. Рад, что успел на твои похороны, отец. Тич, чернобородые пираты, с пополнением, вышли лицом к лицу на старика, пока я, скрытно передвигаясь за обломками, сокращал дистанцию, в ожидании идеального момента для выпада. «Ух ты!» — одернул меня женский голос. «Какой красавчик! Я тебя люблю, будь моим парнем!» «Чего?» — растерялся, но быстро пришел в себя, осматривая бледнокожую высокую женщину с темными волосами, заплетенными в косички в две разные стороны. Слегка наклонный лоб, длинный нос, как у ведьмы, дьявольская улыбка и квадратная челюсть. Катарина Дивон, что обладает 61 000 дареки, в данный момент не обладает никаким дьявольским фруктом. Где только успела принарядиться? Каким еще парнем? Ты убийца и пират, которому самое место в Импилдаун. Еще и страшная какая. Как некрасиво говорить такое девушке. Рядом появился еще один из пиратов Тича, Лафит, что сейчас обладал 25 000 дареки. Еще одно неожиданное усиление. Мы не позволим тебе вмешаться в сражение нашего капитана. Система сразу же напомнила о себе и способностях парня со странным взглядом. Воздействие на разум нейтрализовано. Я очень тебя люблю, парнишка. Не унимаясь, облизнулась пиратка. Посмотрим, что ты скажешь, когда я вырежу твои красивые глазки, мой следующий парень. Размечталась, длинноносая, этому никогда не бывать. Рядом раздался еще один женский голос и очень хорошо мне знакомый. А между мной и пиратами сформировался стальной забор. Я вице-адмирал морского дозора и не позволю пиратам творить на нашей базе, что вздумается. Хина кивнул девушке, сохраняя маску спокойствия на лице, чтобы не выдать отношений. Агент, я окажу тебе помощь в этом бою. Переняла игру девушка. Хорошо, драться с ними мне нет никакого резона, но и Белоус не спешит разбираться с Тичем. Образовавшуюся паузу можно использовать для восстановления. И что-то я Акаину нигде не наблюдаю. Я ведь специально стал у него на пути, потом еще и под атаку старика полез, чтобы сохранить его на поле боя. С его поддержкой устранить Тича было бы проще простого. Куда делся этот кретин? Сигарета? Опять за старые? Не обнаружив адмирала, обратился к Хине. Это другое, возразила Хина. Мы оказались в опасной для жизни ситуации, весь мир на грани разрушения и погружения в пучину хаоса. Одна сигарета не считается. Еще как считается, Рантяку. Завязалось сражение. Ребятки, со своим уровнем сил, не могли дать мне серьезный бой, плюс Хина на моей стороне, которая сейчас обладала 20 тысячами дарики и, по всей видимости, тоже способна противостоять внушениям Лаффита. Гипноз – отличная штука, но работает, похоже, только против соперников на порядок слабее физически. Дивон, в отличие от своего помощника, хотя бы могла похвастаться владением волей первого уровня, но даже при этом не могла мне составить конкуренции, а я и не спешил с ними заканчивать, удерживая дистанцию и откидываясь Ранкяку, смещаясь в сторону главного события. Бой между Тичем, который сейчас обладает 88 тысячами дарики, когда только успел так подрасти, и Белоусом, которого, к своему удивлению, я тоже смог просканировать, 94 тысячи, и число стремительно мчится вниз, начался. Старик умирает. Раньше я задавался вопросом, во время сражения Белоус раз за разом безрезультатно использовал способности фрукта, чтобы атаковать нерадивого сыночка, и только после нескольких неудач пустил в ход оружие. Странно же, одна атака и победа, а он, как говорится, тупит. Но теперь все очевидно. Старик держится на чистом адреналине, какие тут к чертям размышления и анализ. Только после пары неудачных атак он пришел к пониманию и полоснулся всей дури Тича. Капитан, бросились наши оппоненты на выручку, и я не спешил им мешать, но Хина думала совсем иначе, скрутив в оковы Дивон, что повернулась к нам спиной, находясь совсем рядом. Ползающий и орущий от боли Тич выхватил с пояса пистолет и начал неистово палить, отдав такой же приказ своим пешкам, даже не обратив внимания, что лишился одной из них. У Белоуса осталось 20 тысяч дарики. Пока пираты лишали последних крох жизни легенду мира Куска, я снял пару наручников из Кайросики и помог Хине надежно спеленать пиратку. Даже если не удастся устранить Тича, не ожидал столь сильного скачка сил с его стороны, я хотя бы прорежу его компашку. Мне нужно идти. Стрельба закончилась, оставил Хину со связанной по рукам и ногам пираткой и рванул к Белоусу, подготавливая особую атаку. Я просто не могу себе позволить упустить столь шикарный улов. Это не ты, Тич, вдруг заговорил практически мертвый Белоус, оставшись с меньше чем с тысячи дарики. Точно не ты. Ты еще жив? Испуганно отшатнулся Тич, вытаращив в шоке глаза. Ты не тот человек, которого ждал Роджер, теряя последние капли здоровья, еле слышно проговорил старик. Точно не ты. Появится тот, кто продолжит дело Роджера. Тот, кто понесет в себе мечту Эйса. Даже если всю его семью уничтожат, его волю никому не сломить. Давным-давно было предсказано, что в будущем, уже совсем скоро, появится тот, кто понесет их мечты и желания в себе и объявить войну всему миру. Сынгоку, ты и мировое правительство напуганы войной, что принесет хаос в этот мир. Меня оно никогда не интересовало, но когда-нибудь, кто-то найдет это сокровище. Он найдет его, я уверен, Гурарара, и мир обезумит. Однажды он узнает истину. Вобрав воздуха во всю грудь, громко закричал старик. А непиеца существует. На поле боя опустилась тишина на добрую минуту. Он умер стоя. Повисшую тишину нарушил Тич. Зе-ха-ха-ха, какие великолепные прощальные слова. Дич не смог сдержаться. Что? Я сказал, ярость в груди закипела до предела. Что за дичь он только что наплел? Глава 83. Гура-гура номи. О мертвых, как говорится, либо хорошо, либо помалкивай. Но какую же глупость только что заявил этот старик. Внимание всех Дэн-Дэн Муши видеонаблюдения сосредоточилось на мне, как и сражающихся. Нужно пользоваться моментом, пока распределяю 500 атрибутов за голову Белоуса. Хе-хе-хе, получилось, и никто не заметил. Остановитесь на миг, включите иссохший от бездействия до размеров горошины мозг и подумайте немножко. Если бы у Роджера действительно было такое сокровище, его бы вот так просто казнили. Короля пиратов, ладно, можно допустить, что он не был материалистом, но теперь мы все знаем, что у него была жена и ребенок. Обеспечить семью – это долг мужчины, и не имеет значения, пират ты или дозорный. Завел семью, будь добр ее обеспечить. Но Роджера казнили, его жена погибает при родах без врачей где-то в жопе мира и без Белли в кармане, а сын, голодранец, что в итоге стал пиратом и присоединился к шайке таких же голодранцев. Похоже это на историю семьи, что обладает несметными сокровищами. Со всех сторон послышались перешептывания, но я еще не закончил. Теперь взглянем на Белауса, что так уверен в существовании несметных сокровищ, но не решил ими воспользоваться при попытке спасти одного из своих любимых сыновей. Бредово, не правда ли? Или эти сокровища важнее жизни сына? Откройте уже глаза и поймите. Они пьяцы, это одна большая ложь, чтобы спровоцировать людей к пиратству. Прочистил горло и объявил. Я начинаю прочистку генофонда мира от абсолютных кретинов. Каждый, кто стремится найти несуществующее сокровище, будет убит лично мной. Капитан, уши уловили вдалеке шепот Лаффита. Стоит ли сейчас терять драгоценное время? Многозначительно посмотрел он в сторону мертвого Белауса. Зе-ха-ха-ха, уверенно кивнул подчиненным Тич, хорошенько посмеялся и обратился ко мне. Встречал я зеленых идиотов, что не верили в его существование, считая все необъяснимое лишь выдумкой, называя это новой эрой пиратства. Небесного острова не существует, как и они пьются, как же. Одному из таких умников я с большим удовольствием выбил все зубы. Слабаки, что трусит перед настоящими испытаниями и не более того. Через минуту я тебе это продемонстрирую. За прошлый раз агенты однажды обязательно найду они пьются. На Белауса тем временем набросили черную простыню, под которой скрылся и сам Тич. Наивный глупец. Сформировал ядро королевской воли и сместил в руку, от которой начали исходить фиолетовые молнии. Думаешь, я позволю тебе провернуть задуманное? Са, мое внимание привлекло шевеление во внутреннем кармане, где лежал второй, прихваченный еще на корабле, фрукт, груша. Поспешил ее достать и застыл от удивления. Кожура когда-то самого обычного фрукта покрылась причудливыми узорами, а цвет сменился с салатового на синий. Сомнений быть не может, это гура-гура номи. Прокатило, высказался вслух, не сдержав эмоций. Но, почему, различие между смертью Белауса и Иса лишь в том, что старика добил именно я. Глупо было не воспользоваться моментом. Он все равно умирал, так какая разница, кто нанес последний удар. Не мог я отказаться от награды за Йонка, пусть и полудохлого. К тому же у меня сложилась идеальная техника для незаметного убийства. Первая ее часть, табушиган, хибачи, как ее называл Лучичи, изучила из книг, полученных от учителя. Простыми словами, это выброс раскаленной энергии жизни с пальца. Концентрируем большое количество энергии жизни на кончике пальца, разгоняем до предела и в момент воспламенения выталкиваем из тела как в ракуагане. Техника неплохая, но требует много концентрации на свое применение, потому практически не используется мною в обычном бою. К тому же ее сила зависит от мощи толчка, а одним лишь пальцем даже сверхчеловек не способен создать броска достойной мощи. В результате получаем еще одну технику для эффектного пинания слабаков. Кстати, Луффи тоже использовал данный принцип в своем гум-гум. Ред Хавк, только у Лучичи или меня, как и у любого нормального человека, нет фрукта с бесконечным запасом энергии жизни, чтобы раскалять всю руку, да еще и поджигать, не беспокоясь о последствиях. После применения может не хватить энергии на лечение, а типа резиновый идиот об этом даже не задумывался. Мне, наверное, тоже не стоит жаловаться с нынешними медицинскими способностями. Второй частью техники добивания Йонка стал тот самый эффект скоростной и разрушительной волны, от слишком быстрых вибраций энергии души с маленькой амплитудой. Подгадав момент, когда у старика оставалось меньше сотни здоровья, разогнал энергию жизни и вытолкал из пальца энергии души, прицелившись прямо Белаусу в лоб. Невооруженным глазом атаку было не заметить, скорость поражает. Воля наблюдения в столь густонаселенном месте еле работает. Оставалось лишь всех отвлечь, что я и сделал дерзкими заявлениями. Существует кусок на самом деле или нет, я могу лишь догадываться, как и другие. Но слишком уж много фактов говорит о его нереальности. Единственное оставшееся доказательство моей причастности к смерти старика – маленькая капелька крови, что засохло в центре его лба. Парни, выскочил из-под ткани взволнованный Тич, осматриваясь по сторонам. Фрукт уже успел переселиться, но он где-то рядом, я это чувствую. Быстро найдите его. Не это ищешь, Тич? Покрутил фруктом в руке и несколько раз подбросил, довольно улыбаясь. Меняю его на твою голову. Ты, скорчил недовольную рожу пират. Как ты это сделал? Белауса убил я. Последнюю часть он явно не хотел говорить, но на эмоциях не сдержал языка. «Спасибо за информацию. Значит, убийство владельца – ключевой фактор. Прям как в Поттере, палочка признает новым хозяином убийцу старого». Еще шире улыбнулся, продолжая играться с фруктом. «Поговаривают, что у фруктов есть свое сознание. Возможно, он разглядел твою гнилую душонку и решил выбрать кого-то более достойного, например, меня». КХР, скрипнул зубами пират от злости и выставил в мою сторону руку. «Черная спираль, ничему не учиться, я же стоп, меня притянуть он, как и раньше, не может», а фрукт в руке потянулся его в сторону, уволакивая меня за собой. «Ты что задумал, зе-ха-ха-ха, моя способность позволяет притягивать дьявольские фрукты в любом виде». Ранкяку сделал два резких взмаха ногой, запуская в него режущие волны, пропитав волей. Пирату пришлось уклоняться, прервав свою атаку, но тьму не развеял и опять принялся притягивать. «Убейте его кто-нибудь», — завопил Тич, — «и принесите мне фрукт Гура-Гура». Но в следующий момент всю его шайку атаковал ударной волной огромных размеров золотой Сенгоку. «Парень, не знаю, как тебе удалось заполучить фрукт Белауса. Рядом со мной появился гарп, да так быстро, что не успел заметить. Сейчас это не важно. Хватай его и уходи подальше. Мы не знаем, что задумал черная борода, но фрукта ему не видать». Бежать даже и не собирался. Осмотрел его, расстраиваясь в очередной раз. «До сих пор не могу просканировать. У меня появилась отличная идея. Слушай, а не хочешь его съесть?» Протянул фрукт в сторону гарпа. «Чего?» Завис дед Луффи, но быстро пришел в себя. «Ты вот так просто мне его отдашь?» Прищурился на меня старик. «А что такого? Ты же дозорный», — решил поправиться. «Герой дозора. В плохих руках он не окажется. Тичу он явно нужен, следовательно, в первую очередь он набросится на его нового обладателя. Ну а мы с Сенгоку его в этом порыве прижмем. Если тебя убьет Тич, пока мы будем убивать его, фрукт переродится и, при большом желании, я смогу его найти и съесть. Если же мы убьем его раньше, ты ведь старый, не сегодня, так завтра сам помрешь, и фрукт переродится со всеми вытекающими. Идеальный план». Гарп внимательно меня осмотрел скептическим взглядом, пока Сенгоку продолжал сражаться один, и как сорвется. «Аха-ха-ха-ха-ха!» От всех души заржал старик, что аж из глаз полетели слезы, и выставил большой палец в сторону Сенгоку. «Мне нравится этот пацан. Ха-ха-ха-ха! Не хочешь перейти в дозор? Вы чем там занимаетесь, два идиота?» — недовольно крикнул адмирал флота. «Какие, к черту, планы? Живо помогайте!» И мы вступили в бой. Завязалось сражение, где явное преимущество было на нашей стороне. Неожиданное, но приятное пополнение на моей стороне. Плюс ко всему мне открылась отличная возможность посмотреть на техники боя бывалого обладателя королевской воли, гарпа, но сражение практически сразу прервалось из-за появления на горизонте еще одной пиратской шайки. «Остановитесь!» — во весь голос крикнул Шанкс, привлекая к себе внимание. Явился последний гвоздь в крышку гроба Белауса. Вот бы на десяток минут позже. «Я пришел, чтобы остановить эту войну». Рыжим слова не давали. Говнюк прервал на самом интересном месте. «Проваливай, тебе здесь не рады. Внешнее воздействие нейтрализовано». «Капитан», — заговорил с Рыжим Есоп, — «отец Усоппа, на него не работает воля, как и на тебя». Рыжий внимательно посмотрел на меня, я посмотрел на него и решил это проверить, запустив таблетку воли в Рыжего. Как только та проникла в его тело, контакт был потерян, а я получил от системы ответное сообщение. «Внешнее воздействие нейтрализовано». ХМ, как странно, я уже давно догадывался. Убийца воли наблюдения пропустил столь жирную подсказку. «Закинем удочку. Что ты знаешь о мире богов? Для непросвещенных – пустые слова, миры какие-то. Но для просвещенных совсем другое дело. Окружающие, ожидаемо, непонимающие на меня уставились, но среди непонимающих был и сам Рыжий. Ты чей-то чемпион? Опять непонимание, ошибся? Слушайте, а давайте прикончим эту кучку пиратов и уже тогда разойдемся». Не получив нужной реакции, решил перевести тему. «Я хочу убить Тича, ты тоже», — указал на Рыжего, — «да и весь дозор от такого не откажется. Зачем давать паразиту шанс стать сильнее?» «Нет», — оборвал Сенгоку, а Рыжеволосый действительно задумался. «Война окончена, все последствия я возьму на себя. Скучные вы, тогда я ухожу первым». Тупая сюжетная броня. Сору. Глава 84. Итоги авантюры. Двигаясь к морю в поисках Кроки, размышлял о войне при Маринфорде в целом. Паршиво на душе. Цель, ради которой я сюда пришел, ушла, лишившись лишь одного новичка и силы фрукта Белоуса. Если бы не преждевременное появление Рыжего и желание Сенгоку быстрее закончить сражение еще бы одну минуту. Ничего, мы обязательно еще встретимся. С другой стороны, мне лично жаловаться ни на что. Калифи помог, и ситуация с Нири наконец-то разрешится. Сколько можно мучить девушку? Практически халявные атрибуты за голову Белоуса и парочки слабаков, что случайно попались под руку. Развитие навыка управления энергией души и новый навык, что считается в этом мире сильнейшим оружием. Я вновь стал сильнее, осталось лишь в полной мере овладеть открывшимися способностями. Плюс к этому фрукт Гура-Гура, сильнейшая парамеция тянет карман. Достал и внимательно его изучил. Есть тебя или не есть, вот в чем вопрос, агент. Привлекла мое внимание Кроки, что стояла на льду, в компании скорчившегося от ранения Даза. Парень с соломенной шляпой сбежал на подводной лодке, приземлился рядом с ними. Все закончилось, мы уходим, успел разглядеть фрукт, который я вернул во внутренний карман. Это ведь ответ на все вопросы, да. Подошел к парню, положил руку на живот, обезболивая рану и перекрывая кровотечение. Дополнительно закинул пару таблеток жизни, заранее активировав. Лучше. Получил в ответ утвердительный кивок. Хорошо, старайся не делать пока резких движений. На корабле вылечу полностью. Уходим, нечего лишний раз привлекать внимание. Кроки одарила меня скептическим взглядом, потому решил добавить. Больше неизбежного. Давай руку. Взял обоих за руки и полетел в сторону корабля, используя гиппо, на который мне указывала библикарта Калифы. Как тебе удалось заполучить фрукт Белоуса? Не сдержала любопытство девушка. И почему ты до сих пор его не съел? Или же ты уже ел фрукт? Повезло. Ага, вот так взял и все рассказал. Рановато ты начала столь важные вопросы задавать. Брал с собой много фруктов. Жертв ожидалось большое количество, но в моих руках переродился только фрукт Белоуса. Официально буду придерживаться данной версии. И я не уверен, что хочу его есть. Слабость перед водой и кайросики слишком сильный аргумент на вершине силы. Сама подумай, сегодня было столько противостояний и, кроме меня, мы не встретили ни одного действительно сильного человека без дьявольского фрукта. Рыжий в бою не участвовал, считать не будем. Оба моих союзника погрузились в размышления, пока тишину вновь не нарушила Кроки. Нам нужно вернуться в Арабасту. Ошарашила она. Там спрятаны сбережения Барак Воркс за долгие годы работы. «Было бы неплохо их забрать». «Издеваешься», разворачиваясь в воздухе, гаркнул в ответ. «Раньше сказать нельзя было, и что в этом такого?» Не поняла моей агрессивной реакции Кроки. «Тебе белли не нужны, не то чтобы сильно, но и разбрасываться мы ими не станем, но я не потянусь в эту жопу мира и корабль свой не поганю. Туда не меньше недели пути, и это только в одну сторону. Приближается волна пиратов, которую создал Белоус. У меня в планах сразу же ее подавить, перед этим прибавив личной силы, отсидевшись на свободе. В порту Маринфорда была целая куча бесхозных кораблей, количество погибших со стороны пиратов не счесть, никто бы не стал возражать, реквизируй мы один или два.